Глава 34. Камень с плеч. Евгений. В машину сажусь в паскудном настроении. Герман, как всегда, оценивает внимательным взглядом, затем задумчиво произносит. «Не хочешь узнать, как Яна?» Учитывая последние события, мы быстро перешли с ним на «ты». «Не хочу сейчас о ней. Не трави душу. Сын как?» «С ним все хорошо». «Отлично», — бросаю в ответ, выуживая из кармана оживший мобильник. «Принимаю вызов». «Алло». «Здравствуйте. Вам звонят из ортопедической Гелен Клиник, Германия. Евгений Захаров?» «Это я, здравствуйте». «Мы готовы принять вашу супругу для проведения операции на позвоночнике в ближайшее удобное для вас время. Желательно в течение 2 последующих недель. Она прибудет ровно через неделю. Зафиксируйте точную дату и пришлите уведомление на мой имейл вместе с реквизитами. Спасибо». «Всего доброго, господин Захаров». «Стас, давай-ка в клинику. Затем в аэропорт». Отдаю команду. Захожу на почту. Еще раз просматриваю время и даты запланированных фотосессий для швейцарского бренда, выпускающего лимитированные модели часов. Все еще являюсь послом Так Хэвер. «Слушаю, Алекс». Терентьев вынуждает оторвать глаза от планшета и устремить ему в затылок. «В Твери?» «Раскололся, сукин сын». «Ну и отлично. Тащите его в Москву». «Стас!» Секунду поразмыслив, дает команду. «Летишь с Евгением Дмитриевичем. Я остаюсь в Москве. Нужно принять отморозка, который наркоту ему подсыпал. Парни нашли его. Зашился, сука, в Твери у тетки». «Кто заказчик?» Хочется верить, что Стелла не приложила руку к покушению. «А сам, как думаешь?» «Марат Викторович». «Он самый. Решил сделать дочку вдовой и заполучить твои деньги. Неплохой расклад. Исполнение подкачало. Ты оказался счастливчиком». «Стелла в курсе?» «Она его любимая дочь, как считаешь?» «Не могу понять одного». Задумчиво отмечаю мелькнувшие ворота клиники в боковом окне. «Какого черта она села ко мне в машину?» «Она не собиралась, Жень». «В смысле?» «Ты ее силком упаковал. Нашлись свидетели вашей размолвки». «Ни хера не помню». Сгребая пальцы в кулак, отчаянно пытаясь отобразить в голове хоть какой-то фрагмент того вечера. «Ни хрена не выходит». «И вряд ли вспомнишь», — отвечает Герман. «Хорошо, что жив остался». «От этого легче не становится». Встречаемся с Германом взглядами в зеркале заднего вида. «Я убил собственного ребенка». «Ты спас ее шкуру. Достаточно себя жрать. Может, и к лучшему. Или ты передумал разводиться?» «Нет». «Хорошо. Теперь Котов решит эту проблему быстро и безболезненно». К Стелле попадаю в палату после того, как озвучил ее лечащему врачу решение по поводу лечения супруги в Германии. «Привет. Как себя чувствуешь?» Я беру стул и сажусь у нее в ногах с намерением провести здесь не дольше 5 минут. Этого хватит, чтобы выяснить кое-какие детали, всплывшие из разговора с Германом. Она вопросительно смотрит на меня, поправляя на животе одеяло. «Отвратительно!» — издает сокрушенный вздох. «Как можно себя чувствовать, когда у тебя не двигаются ноги? Дай мне красную таблетку и стакан воды». «Сейчас. Руки пойду вымою». Поднимаюсь со стула. Ставлю его на место. В туалете кладу мобильник на раковину и тщательно вымываю руки с жидким мылом. Знакомый запах, помимо лекарств, ударяет в ноздри. Снова этот грёбаный персик. Аромат лета. Запах женщины, которую не в силах забыть. Закрываю глаза, прислоняясь лбом к холодному зеркалу. Пару секунд дышу медленно и глубоко, переживая вспыхнувшие в груди ощущения. Давит и ноет. Тоска снова дает о себе знать. Распространяется в крови как вирус, заражая мой организм неизлечимой болезнью по имени Яна. Она снова везде. Встряхнув наваждение, возвращаюсь к супруге. «Через неделю ты летишь в Германию на операцию», — осведомляю, выдавливая таблетку из блистера. 10% из 100, что тебя поставят на ноги. Держи». Протянув лекарство, жду, когда она его проглотит и запьет налитый стакан водой. «Ты в это веришь?» — скептически хмыкает, отводя отрешенный взгляд к окну. 10% — это много, Стелла. Главное, чтобы ты верила». «Юдж, пошел ты, знаешь куда». «Почему ты не хотела уезжать со мной с ипподрома?» Мой неожиданный вопрос застает ее врасплох. Стелла вздрагивает. Лицо покрывается белыми пятнами. Сглотнув образовавшийся в горле комок, переводит на меня бегающий взгляд. «Потому что ты был неадекватен», — отвечает осипшим голосом. «Разве не понятно? Ты нас чуть не убил». «Точнее, под наркотой. Приходится надавить тоном. Ты знала об этом?» «Я знаю лишь то, что ты убил моего ребенка». В игре в ложь лучшая защита, как известно, нападение. Этим приемом супруга прекрасно владеет и успешно пользуется. Только не в этот раз. «Бумаги на развод, что ты подписывала. Где они?» «Решаю не растягивать время, которого у меня и так в обрез». «Я ничего не подписывала», — спокойно заявляет она. «Ты сказал, что мы можем начать все сначала. Я согласилась. Что теперь?» «Не мог я такого сказать. Поразившись ее инсценировке, плотно сцепляю зубы, чтобы не учинить шума в неположенном месте. Я всегда довожу начатое до конца. Ты знаешь это и пользуешься ситуацией». Рявкую, сгребая пальцы в кулак. «Если бы не ее беспомощное положение, размазал бы без суда и следствия, готовый в любой момент выплеснуть ярость наружу». «У тебя крыша поехала, Юдж! Убирайся!» Стелла срывается на крик. «Я больше не стану скрывать правду. Все узнают, какое ты дерьмо. Сначала сделал мне ребенка, затем закинулся колесами и угробил его. Ты мне всю жизнь испортил, всю! По тебе тюрьма плачет!» «Лучше придержи язык за зубами!» Глухое рычание вырывается из груди, когда я склоняюсь над ней, впиваясь пальцами в изголовье кровати. Вижу, как ее тело инстинктивно вжимается в матрас. Одного моего взгляда достаточно, чтобы она заткнулась на миг. «В том, что с нами произошло, есть не только моя вина. Я поставлю тебя на ноги любой ценой. Оплачу лечение. Через неделю ты должна быть готова к поездке. Котов принесет бумаги. Подпишешь их все. Без исключения. Поняла?» Заканчиваю и рывком отстраняюсь от нее. Времени на долгие препирания почти не осталось. «Ну уж нет, Юдж!» Заставляет остановиться у двери. «Больше я пальцем не шевельну. Попробуй развестись с женой-инвалидом и увидишь реакцию общественности. Счастливого пути!» «Как бы там ни было, больше денег ты от меня не получишь. Передай это своему отцу. У него осталось пару часов до того, как начнет отвечать за свои поступки». Бросив через плечо, выхожу из палаты. «Я позвонил Котову. Он будет здесь через полчаса». Встречает меня Герман на выходе из отделения интенсивной терапии. «Стас тебя отвезет. Я подожду под дверью Стеллы Маратовны». «Погоди. Я дам ему пару распоряжений». Говорю, хлопая ладонями по карманам пиджака. Не обнаружив мобильника, возвращаюсь обратно к жене. «Что-то забыл?» Интересуется Герман, следуя за мной. «Телефон, когда руки мыл. Оставил на умывальнике. Хочешь, я вынесу его? Я сам». Распахиваю дверь и столбенею от неожиданного явления. «Мам, «Хватит истерить!» Жестикулируя руками, Стелла разворачивается на скрип двери. «Юджин!» Выпускает из рук девайс. Мобильный с треском разбивается об пол. «А ты же должен был уехать. А я тут. У тебя же вылет!» Лепечет, напуганно оседая на край кровати. «Мобильник забыл». Глухо произношу, все еще не веря в то, что вижу. Оправдания супруги растворяются в воздухе раньше, чем я успеваю уловить их суд. «В ванной», — заторможенно добавляю. «Стелла Маратовна, а я смотрю, случилось чудо!» — доносится позади. Герман говорит так, словно предполагал такой исход. В его голосе нет ни капли удивления, ни намека на шок, в отличие от меня. «После визита Евгения Дмитриевича вы резко оклемались. Воистину, в нем сила Божья присутствует. Чудо сотворил. На ноги вас поставил своим состраданием. Я вас пока оставлю. Думаю, вам есть о чем поговорить. Пойду, задам несколько вопросов Зиминой». Каким боком опытный квалифицированный врач не смог различить инвалидность от воспаления хитрости? «Ты знаешь, что делать». Придя в себя, бросаю Герману через плечо. «Я могу задержаться максимум на полчаса. Если сорвется поездка, придется выплатить неустойку в крупном размере. Котова поторопи». «Улажу все в лучшем виде. Не беспокойся». Начальник охраны уходит, закрывая за собой дверь. «Сука! Неужели я был настолько слеп, что сразу не заметил подвоха? Хотя о чем это я? Стелла обыграла все на высшем уровне. Если бы мысли о Яне не затмили голову, и я не забыл телефон, кто знает, как долго она бы строила из себя инвалида». «Юдж, я все объясню», — шепчет напуганно. «Ты пыталась водить меня за нос? Ты рехнулась? Зачем? Ради бабла, которое я сколачивал потом и кровью? Решила прибрать к рукам все мое состояние, заказав для меня надгробие?» Нервно зачесываю пальцами челку назад. Спину окатывает ледяной пот. Хочется свернуть ей шею, да руки неохота марать. «Млять, если бы я знал, какая ты сука, я бы тебя на пушечный выстрел к себе не подпустил. На кой черт я с тобой связался?» «Это папа!» Вскрикивает, соскакивая с кровати, как только я схожу с места, стискивая кулаки. Надвигаюсь, оттесняя ее к стене. Стелла вжимается в нее лопатками. Ее тело заметно бьет озноб. «Он вынудил меня. Он сядет, если я не помогу ему. Нам нужны деньги. Много денег. Юдж, не надо!» Ее истошный крик врезается в перепонки, когда мой кулак впечатывается в стену у ее виска. Обхватываю ладонью тонкую шею, впиваюсь пальцами в гортань и фиксирую лицо напротив своего. «А я тут при чем?» Из горла вырывается звериное рычание. Ярость заливает по самую макушку. Меня передергивает от омерзения. Бьет током внутри. Ненавижу ее всей душой, каждой клеткой своего тела, каждым выжженным нейроном. Так что готов вырвать глотку прямо сейчас, находясь на грани безумия. «Ему нужна помощь!» — хрипит супруга, приводя меня в чувство. Слегка разжимаю хватку, но все еще держу прижатую к стенке. «Он тебя спонсировал на гонках!» «А теперь решил грохнуть? Так, что ли?» Отрываясь от нее, Стелла тотчас стекает по стенке на пол, хаотично растирая пальцами шею. В панике отползает подальше от меня. «Он получил охеренную рекламу. Ты, вероятно, забыла? В том, что не смог прокрутить деньги, не моя вина. Это не моя проблема. Ясно?» «А я? Я потеряла ребенка, а тебе плевать, слышишь?» Шипит, как змея, над которой нависла угроза. «Все из-за тебя!» — ударяет ладонью о пол, рыдая. Из меня выскребли тельце малыша. Он бы родился через пару месяцев. Ты убил его. Убил. Я подам на тебя в суд. Ты лишил меня единственной радости, затащив к себе в машину. Не смеши меня. Не в силах выслушивать ересь, дергаю за плечи вверх, вынуждая встать на ноги. Встряхиваю ее. Еще раз скептически осматриваю лицо, выискивая хоть какое-нибудь раскаянье. Наркотик мне подсыпали с твоей подачи. Мои люди нашли свидетеля, бывшего любовника твоей матери. Думаю, вам с отцом будет над чем поразмыслить в СИЗО. Отталкиваю, тут же получая шквар ударов кулаками в грудь. Ты ничего не докажешь. Это неправда. Ты лжешь. Твои придурки блефуют. Последний удар приходится на больное плечо. Взревев от боли, швыряю ее на кровать лицом вниз. Надо было раньше избавиться от твоего ублюдка, как только узнала о беременности. Сжимая в кулаках простынь, сворачивается на постели в клубок. «Ненавижу тебя, Юдж! Ненавижу!» Последнее признание шпарит мозг кипятком. Она сделала аборт? Сколько дней после УЗИ протянула? 2, 3? Неделю? Собирайся. Поедешь с Германом в Адонис. Вера Станиславовна обследует тебя и даст мне на руки опровержение моей вины. Я никуда не поеду. Все еще пытается сопротивляться. Не реагирую. Забираю мобильник и набираю Терентьева. Поедешь, иначе я тебя, суку, здесь придушу. Собственными руками.